Здесь на земле я всего лишь странник, и нет мне места главу склонить. Но там на небе мой дух воспрянет, там буду вечно Христа хвалить. Христос Спаситель меня избавил от вечной муки и от суда. Так пусть же вечно звучит осанна Христу отныне и навсегда. Мой друг, зачем ты блуждаешь где-то вдали от счастья в болоте зла? Приди к Иисусу, там горя нету, звучит там вечно Христу хвала. Христос Спаситель меня избавил от вечной муки и от суда. Так пусть же вечно звучит осанна Христу отныне и навсегда. Так пусть же вечно звучит осанна Христу отныне и навсегда.